Глава 4. Ливенфордский философский клуб был в сборе. Хотя в этот вечер собрание никак нельзя было назвать пленарным, но комната была уже полна табачного дыма, и налицо имелось 6 членов клуба, которые, расположившись в удобных креслах вокруг уютного огня в камине, непринужденно философствовали в столь располагающей обстановке. Из 6 присутствующих 2 были заняты молчаливой игрой в шашки, а остальные, развалясь в креслах, курили, болтали и черпали вдохновение для возвышенных мыслей в гроге, которые они часто и с удовольствием прихлебывали. Разговор велся беспорядочно, и, несмотря на всю выразительность и богатство языка собеседников, паузы порой бывали содержательнее произносимых слов. Залп дыма из трубки более едок, чем какое-нибудь энергичное прилагательное, а взгляды беседующих глубокомысленны, рассеяны, как будто мысли их витали где-то в высоких сферах. В сознании превосходства своего высокоразвитого интеллекта они восседали в священных апартаментах клуба, место, где собирались все те честные обыватели Ливенфорда, которые имели право считать себя людьми более выдающимися, чем их сограждане, находя в этом отличии по меньшей мере удовлетворение. Попасть в члены философского клуба было уже само по себе достижением, которое сразу накладывало определенный отпечаток на таких счастливцев и делало их предметом зависти менее удачливых смертных. Встретясь вечером с кем-нибудь из последних, член клуба непременно говорил, как будто невзначай, равнодушно зевая: «Ну, я, пожалуй, схожу в клуб. Сегодня там небольшая дискуссия», и удалялся, провожаемый завистливым взглядом. Для тех, кто не принадлежал к числу избранных, общественный престиж клуба стоял высоко. Они приписывали ему глубокое интеллектуальное значение, ибо звучное название «философской» говорило о чем-то редком и утонченном, о царстве чистого разума. Правда, один классик с дипломом Оксфордского университета, прибывший в качестве учителя в Ливенфордскую школу, сказал своему коллеге: «Знаете, услыхав название этого клуба, я очень стремился попасть в члены, но к моему разочарованию оказалось, что это просто компания курильщиков и любителей выпить». Но что он понимал, этот невежественный шут-англичанин? Разве ему ничего не было известно об обязательных 6 лекциях, которые устраивались в клубе через регулярные промежутки в течение зимы, причем после каждой лекции происходили длительные дебаты? Разве не видел он красиво напечатанного расписания, которое каждый член клуба неизменно хранил как амулет в верхнем правом кармане жилета, и в котором указаны были темы докладов и дискуссий на текущий год? Он мог бы, если бы захотел, увидеть в этой программе своими собственными завистливыми глазами следующие глубоко философские темы: наш бессмертный бард с чтением отрывков, домашние голуби и их болезни, рост кораблестроения на Клайде, шотландское остроумие и юмор, местные анекдоты, из клепальщиков в меры, биографии покойного достопочтенного Метиаса Глога из Ливенфорда. Вот какие серьезные доклады намечались в клубе. И если в те вечера, когда мозг собравшихся не отягчался такими глубокомысленными вопросами, когда им не приходилось решать проблемы государственного значения, они и развлекались чуточку. Что же постыдного в том, что люди посудачат, покурят, сыграют партию в шашки или даже в вист? И раз приличное заведение в Фиме было так удачно расположено у черного хода клуба, что за беда, если к ней иной раз посылали за стаканчиком чего-нибудь или даже забегали время от времени в заднюю комнату? Такие аргументы были, конечно, неопровержимы. Кроме того, неофициальный совет старейшин имел обыкновение и считал своим долгом подробно обсуждать и разбирать всех людей в городе и их дела. Эта вспомогательная отрасль их философии обнимала столь различные предметы, как, например, сварливый нрав жены Джипсона и необходимость сделать соответствующее внушение Блэру, с большой фермы по поводу антисанитарного поведения его коров на проезжей дороге. И особенно отрадной чертой, крайне убедительно доказывающей беспристрастие ливенфордцев, было то, что и самих членов клуба никакие привилегии не избавляли от комментариев со стороны их товарищей. Сегодня вечером предметом обсуждения был Джеймс Броуди. Началось с того, что кто-то случайно бросил взгляд на пустое кресло в углу, некоторое время созерцал его, потом заметил: «А Броуди сегодня запаздывает. Интересно, придет ли?» «Придет, будьте уверены», — отозвался мэр Гордон. «Никогда еще он не бывал здесь так аккуратно, как теперь. Ему, понимаете ли, нужно поддержать в себе чувство собственного достоинства». Он оглядел всех, ища одобрение так удачно выбранному и так благородно звучавшему выражению. «То есть я хочу сказать, что ему теперь приходится делать вид, будто все в порядке, иначе все это его окончательно сломит». Слушатели молчаливыми кивками поддержали мнение Гордона, продолжая пыхтеть трубками. Один из игравших в шашки двинул пешкой, подумал, глядя куда-то перед собой, и сказал: «Время летит стрелой. Ведь, кажется, уже скоро год, как он выгнал свою дочь из дому в ту ночь, когда была такая страшная гроза». Пакстон, который славился своей памятью, подхватил: «Через 2 недели минит ровно год. Это памятный для всех день, несмотря на то, что в Ливенфорде с тех пор никто не видел Мэри Броуди. Я утверждал и теперь утверждаю, что Джеймс Броуди поступил так безобразно, жестоко». «А где девочка теперь?» — спросил кто-то. «Договорились, что Фойлы из Дерека нашли ей службу», — отвечал Пакстон. «Но это неправда. Она уехала одна, потихоньку от всех. Доктор хотел ей помочь, а она взяла да и сбежала. Я слышал, что она нашла себе место в одном богатом доме в Лондоне. Не больше, ни меньше, как прислуги, бедняжка. Фойлы уехали в Ирландию, ровно ничего не сделав для нее». «Это правда», — подтвердил второй игрок в шашки. «Старик Фойл был совсем убит смертью сына. Ужасная история, это крушение на Тейском мосту. Никогда не забуду той ночи. Я ходил на собрание в общину, и когда возвращался домой в страшный ветер, на какой-нибудь дюйм от моего уха пролетела черепица и чуть не снесла мне голову. Это было бы большим несчастьем для нашего города, чем потеря моста, Джон», — захихикал Грирсон из своего угла. «Нам пришлось бы соорудить тебе хороший памятник на площади, не хуже, чем та новая красивая статуя Ливингстона, что поставлена в Джордж-сквере. Подумай, какую возможность ты упустил, старина. Угодив тебя черепица, и ты стал бы одним из героев Шотландии. Ну уж теперь им придется новый мост делать покрепче старого, иначе нога моя на него не ступит никогда», — вмешался первый игрок в шашки, прикрывая отступление своего партнера. «Просто скандал, что столько хороших людей погибло напрасно. Я считаю, что те, кто в этом виноват, должны быть наказаны по заслугам». «Господа Бога не накажешь, дружище», — протянул Грирсон. «На то была его воля. А к нему иска не предъявишь. Во всяком случае, этот иск не будет удовлетворен». «Постыдились бы вы, Грирсон», — счел нужным по праву мэра остановить его Гордон. «Придержите язык, ведь то, что вы говорите, — это чистейшее богохульство». «Ну-ну, не волнуйтесь, мэр, это просто юридический оборот. Ничем я не обидел ни всемогущего, ни вас, ни всей компании», — ухмыляясь, возразил Грирсон. Наступила неловкая пауза, и, казалось, гармония мирной беседы нарушена, но мэр продолжал. «Торговля у Броуди в последние дни идет из рук вон плохо. В лавке никогда ни души». «Да, манджа торгуют по таким ценам, что опустеет любая лавка, которая попробует с ними тягаться», — заметил Пакстон с некоторым сочувствием. «Они, видно, решили сперва его доконать, а потом уже гнаться за барышами. Похоже на то, что Броуди окончательно разорится». «Это вы верное слово сказали», — отозвался Грирсон из своего угла, с многозначительным видом человека, который мог бы, если бы захотел, дать на этот счет самую подробную и свежую информацию. «Но он, должно быть, накопил немало, этот Броуди. Он так сорит деньгами. Деньги текут у него сквозь пальцы, как вода. покупает все, чего только душа пожелает, и все самое лучшее, да еще делает вид, что это для него недостаточно хорошо. Посмотрите, как он одевается, какая у него чудная новая булавка и перстень с печаткой. И, наконец, говоривший осторожно осмотрелся кругом, раньше, чем продолжать. Посмотрите, какой великолепный замок он выстроил себе за городом. Легкий смешок пробежал среди всех слушателей, и они обменялись украдкой взглядами усиленно подавляемого веселья. «Посмотрите лучше на обувь, которую носит его старая жена. На ее нарядные платья и шикарный вид», — возразил Грирсон. «Поинтересуйтесь его счетом в банке. Его дочка Несси в эту четверть внесла плату за учение в школу с опозданием на целых 2 недели. Заметьте, какое выражение на его надменном лице, когда он думает, что за ним никто не наблюдает. Поверьте мне, этот великий человек, таким ведь он себя воображает, начинает уже немножечко беспокоиться насчет положения своих дел». И, сильно напирая на каждое слово, Грирсон добавил: «Может быть, я и ошибаюсь, но, по моему скромному мнению, Джеймс Броуди переживает сейчас самое худшее время своей жизни. И если он вовремя не спохватится, то очутится там, куда не раз уже сталкивал других людей — в канаве». «Да, такой человек, как он, очень легко наживает себе врагов. Кстати, о канаве. Вы мне напомнили один случай». Пакстон несколько раз сосредоточенно затянулся. «В прошлую субботу я проходил вечером мимо лавки Броуди, и меня остановил какой-то шум». Пакстон опять попыхтел трубкой. «Гляжу, в лавке перед Броуди стоит здоровенный детина, мастильщик улиц, пьяный в стельку, держит в руках пачку ассигнаций, должно быть, всю свою недельную получку, и собирается, как видно, выбросить ее на ветер. Стоит перед Броуди, качаясь на ногах, и требует парочку шляп, да парочку фуражек, да то, да другое, сам не знает, что еще. Он готов был закупить всю лавку, честное слово, и за все тут же уплатить. А Броуди, хотя он, наверное, здорово теперь нуждается в деньгах, так и сверкает на него злыми, налитыми кровью глазами». Дойдя до кульминационного пункта рассказа, Пакстон бесконечно долго сосал свою трубку, но, наконец, вынул ее изо рта и, выразительно размахивая ею, продолжал. «Броуди посмотрел на него, да как зарычит. Если вы не можете сказать «пожалуйста, сэр», когда обращаетесь ко мне, так вы ровно ничего здесь не получите. В других местах, может быть, и терпят такое невежество. Ступайте туда, если хотите, а раз вы пришли ко мне, так либо ведите себя прилично, либо убирайтесь вон». Я не слышал, что ему ответил рабочий, но, должно быть, ответ его страшно взбесил Броуди, потому что он выскочил из-за прилавка, схватил парня за горло, и не успел я ахнуть, как он вышвырнул его из лавки прямо в сточную канаву, и пьяный лежал уже в грязи у моих ног, ошеломленный падением. Когда Пакстон кончил, наступило многозначительное молчание. «Да», — вздохнул, наконец, один из игроков, — «нрав у него необузданный, и гордец он ужасный. Это гордость его худший враг, и в последние годы ей просто удержу нет. Он горд, как сам сатана, и кончит так же, как тот, я думаю», — вставил Грирсон. «Он прямо лопается от тщеславия. Оно у него превратилось в настоящую манию. А всему причиной его претензии на родство с Уинтонами». «Это просто смешно», — сказал Пакстон, из осторожности понизив голос. «Я готов поклясться, что он воображает себя чуть не герцогом. Странно и то, что он тешится этим про себя, а на людях никогда не хвастает. Они его ни за что не признали бы родственником. Пускай у него та же фамилия, пускай он похож на Уинтонов». «Да что толку в фамилии и сходстве», — сказал первый игрок. «У него нет ни малейших доказательств». «Боюсь, что в доказательствах этих есть большая загвоздка», — саркастически заметил Грирсон. «Потому что если он когда-то в давние времена и породнился с Уинтонами, так случилось это, конечно, незаконным порядком. Вот почему наш приятель и предпочитает не болтать об этом родстве». «Ни одним своим родством он так не гордится», — сказал с расстановкой Гордон. «Нет-нет, болезнь зашла гораздо дальше. Не хотелось бы, собственно, говорить об этом, да я и сам не вполне уверен. Но я имен называть не буду, а вы обещаете никому не рассказывать. Я слышал это от человека, который разговаривал с Джеймсом Броуди, когда тот был мертвецки пьян. Немного есть людей, которые видели его в таком состоянии. Броуди в этих делах очень скрытен. Но в тот вечер виски развязала ему язык, и он... «Тссс, Гордон, в другой раз доскажешь», — шепнул друг Пакстон. «Почему? Что такое? Тише. Когда говоришь о дьяволе, то он тут как тут. Насчет вашей новой двуколки, Гордон, я вам скажу, что...»